Растрепанный, в плохо сидящем костюме и галстуке с пятнами Хьяртон сидел за столом и вещал с горящими глазами. Они действительно горели. Этого я никогда не забуду, потому что снаружи было темно. Дождь хлестал в окна. В Норвегии наступил рождественский сочельник 1986 года. У нас сочельник. Красиво упакованные подарки лежат под елкой, все принаряжены, а разговор за столом только об одном — о Хайдеггере. Бабушку била трясучка, дед растирал ей ногу, мама слушала Хьяртона и старалась вникнуть, Ингве перестал вслушиваться. Мне все было по барабану, я радовался Рождеству, и хоть ни черта не понимал из того, что Хьяртон говорил, писал еще меньше из поэтов, коих он так превозносил, но интуитивно я чувствовал, что он прав. Есть высшая философия и высшая поэзия, а если человек ее не понимает, не в состоянии разделить ее совершенство, то пенять он может только на себя. С тех пор, когда я думаю о высшем, то всегда начинаю с Гельдерлина, а где Гельдерлин, там непременно гора и фьорд, ночи дождь, небо и земля и горящие глаза моего дяди. Многое в жизни поменялось с тех пор, но мои отношения со стихами в целом оставались прежними. Я мог их читать, но они никогда не открывались мне, потому что у меня нет на них прав. Не про меня они писаны. Я пытался проникнуть в них, всегда чувствовал себя при этом обманщиком, и действительно меня каждый раз разоблачали. В самих стихах был еще и вопрос ко мне. «А ты кто такой, чтобы сюда соваться?» Так говорили мне стихи Осипа Мандельштама, стихи Эзры Паунда, и стихи Иоганнеса Бобровского говорили то же самое. «Право читать их надо заслужить». Как? О, это проще простого. Берешь томик стихов, читаешь. Если стихи тебе открываются, значит, ты заслужил. Не открываются — не заслужил. Факт, что я не попадаю в число тех, кому стихи себя открывают, особенно мучил меня лет в 20, когда во мне крутилась еще масса идей, кем бы я мог стать. И его значение для моей жизни оказалось грандиозным, гораздо более масштабным, чем просто недоступность мне одного литературного жанра. Я воспринимал данный факт как приговор себе. Стихи смотрели в другую реальность или смотрели на реальность другим образом. В них было больше правды, чем в доступном мне мире, и такой порядок, при котором этому видению нельзя научиться, оно либо дано тебе, либо нет, обрекал меня на жизнь низшего сорта. Делал человеком низшего сорта. Осознавать этот факт было очень больно. А способов реагировать на него было всего три, строго говоря. Первый — согласиться, признаться себе, что так оно и есть. «Я самый обычный человек». Впереди обычная жизнь. Надо искать смысл ее здесь и теперь, где я нахожусь, а не где-то там. И она к тому же так и выглядела, жизнь моя. Я любил смотреть футбол и сам в него играл, когда выпадал случай. Увлекался поп-музыкой и пару раз в неделю играл на барабанах в одной группе. В университете слушал курс за курсом по порядку, немного тусил, любил по вечерам валяться на диване и смотреть телевизор на пару с моей тогдашней девушкой. Второй возможной реакцией было отрицание, то есть сказать себе, что нужный дар у меня есть, просто пока не проклюнулся, и прожить жизнь в литературе в роли, например, критика или преподавателя университета, возможно, писателя, поскольку в том мире можно будет удержаться на плаву, даже если литература никогда мне себя не откроет. Можно ведь написать целую диссертацию о Гельдерлине, например, описывать его стихи, рассматривая их проблематику и ее отражение в синтаксисе, выборе слов, библейских аллюзиях, анализировать соотношение греческого и христианского дискурсов, сосредоточиться на роли пейзажа в стихотворениях или роли погоды или восприятии стихов той политико-исторической реальности, в которой они появлялись на свет. А если делать упор на биографический аспект, то говорить о немецко-протестантском бэкграунде или о колоссальном влиянии французской революции. А можно написать о Гельдерлине и других немецких идеалистах Гёте, Шиллере, Гегеле, Новалисе, или наоборот, о его отношении к Пиндару в поздних стихах, или о его неканоническом переводе Софокла, или сличить его стихи с его же рассуждениями о стихосложении в поздних письмах, или взять стихи Гельдерлина и трактовку их Хайдеггером, или сделать следующий шаг к полемике Хайдеггера и Адорно по поводу Гельдерлина, или написать подробную историю восприятия стихов Гельдерлина или историю переводов его сочинений. Все это возможно сделать, даже если стихи его тебе не открылись. Также можно поработать и с другими поэтами, что, естественно, делается. Более того, если человек готов поднатужиться, то он может сам писать стихи, даже не относясь к тем, кому стихи открывают себя. В конце концов, разницу между стихотворением и текстом, похожим на стихотворение, уловит только поэт. Из этих двух тактик: первое – принятие, лучше, но труднее; вторая – отрицание, легче, но неприятнее, поскольку ты постоянно находишься в двух шагах от осознания, что занимаешься, по сути, делом, не имеющим никакой ценности. А если человек живет литературой, то для него ценность как раз очень важна. Так что третья стратегия – отказаться ставить вопрос таким образом – была лучше всех. Нет класса выше и ниже, нет никакого восприятия только для избранных, ничто не лучше и не подлиннее, чем другое. Да, мне не открыты стихи, но это еще не значит, что я ниже классом, хуже, или что мои сочинения имеют меньшую ценность. Оба объекта, не открывшие мне себя стихи и мои сочинения, по большому счету являются одним и тем же текстами. Если мои тексты слабее, как оно, конечно, и было, то это не фатально и не означает, что мне чего-то там не хватает. Упорным трудом все выправится по мере накопления опыта. До известного предела, само собой, поскольку понятия таланта и литературного качества никто не отменял, не могут же все подряд писать хорошо. Но главное тут было вот что. Нет никакой пропасти между теми, кому дано и кому не дано. Кто видит и кто не видит. Вместо этого разница в конкретных значениях, но в пределах единой шкалы. Благодарный подход. Его несложно обосновать, тем более что с середины 60-х и поныне он господствует среди критиков, художников и в университетском сообществе. Мои представления о жизни, бывшие настолько естественной частью меня, что я не опознавал их как систему идей и поэтому никогда не озвучивал, только переживал, хотя они все же направляли мою жизнь, были романтизмом в его чистом антикварном виде. Единиц, всерьез одержимых романтизмом, интересуют в нем наиболее применимые к сегодняшней жизни вещи, вроде фрагментарности или иронии, но для меня главным был не романтизм. Если я с какой эпохой чувствовал родство, то с барокко, с его просторностью, головокружительными высотами и глубинами, его представлениями об игре и жизни, теле и зеркале, тьме и свете, искусстве и науке, покорившими меня. Главным было мое чувство, что я остаюсь вне сущностного, самого важного, того, чем бытие в конечном счете и является. Было это чувство романтическим или нет, не играло роли, но чтобы заглушить боль, которую оно вызывало, я защищал себя всеми тремя вышеперечисленными способами, и долгое время верил в них, особенно в последний. Пусть мое представление об искусстве, как о месте, где полыхает огонь правды и красоты, как о последнем прибежище, где жизнь может показать свое истинное лицо, и было безумным, но иногда нечто вырывалось наружу, не как мысль, потому что ее можно победить аргументами, а как чувство. Всем своим естеством я понимал, что здесь ложь, что я себя обманываю. Так было и когда я стоял в подворотне перед домом Шведского союза писателей тем мартовским днем 2002 года, или стал последние большие гимны Гельдерлина в переводе Ариса Фиоретоса. Ах, я несчастный! По улице мимо тек постоянный поток все новых людей. Свет лампочек, натянутых над улицей, отражался от пуховиков и пакетов, асфальта и металла. Тихий гул голосов и шагов перекатывался в пространстве между домами. На подоконнике второго этажа неподвижно сидели два голубя. У края раздвижного навеса, приделанного к стене, под которым укрылся я, вода скатывалась в тяжелые капли. С постоянной периодичностью они срывались и падали на землю. Я убрал книжку в рюкзак и вытащил из кармана мобильный, чтобы посмотреть время. Экран был темный. Я включил его и пошел вверх по улице. Пришло сообщение от Тоньи. «Ты доехал? Думаю о тебе». Два предложения. А она как будто материализовалась рядом, заполнила меня собой. Всем, чем она была для меня. Я увидел не только ее портреты повадки, как мы обычно вспоминаем знакомого нам человека, но все множество ее лиц, что-то неуловимое, хотя совершенно отчетливое. Чем лучится лицо человека для любящих его глаз? Но отвечать не стал. Я уехал, чтобы уйти, и хотя боль волной перекатывалась во мне, удалил сообщение и пролистнул экран к часам. 16:21. Значит, до встречи с Гейром еще полчаса. Если только мы не договорились на 16:30. Черт! На чем же мы расстались? Черт! Конечно, не 17:00, а 17:30. Я развернулся и побежал назад к вокзалу. Через пару кварталов остановился, задыхаясь. Давешний человек с рекламным указателем в руках поднял на меня мутный взгляд. Я принял это за знак и свернул, куда указывала стрелка. Добежал до перекрестка в конце улицы и точно увидел вокзал, потому что сзади, за стеной крохотного заведения, напротив, читалась надпись «Аэроэкспресс в Орланду». Времени стало 16:26. Чтобы успеть вовремя, пришлось бежать дальше, через дорогу в аэропортовский терминал, вдоль перрона, в малый зал, мимо киосков, кафе, багажных ячеек, в главный зал, где я остановился с таким сбитым дыханием, что согнулся вперед и уперся руками в колени. Мы договорились встретиться у круглой решетки в центре зала, откуда видно нижний этаж. Когда я разогнулся, чтобы отыскать ее глазами, часы пробили половину. Вон она! Я выбрал чуть кружной путь вдоль киосков и встал у стены немного поодаль, чтобы заметить Гейра, прежде чем он меня. Я видел его 12 лет назад. Тогда мы потусили 4-5 раз в течение 2 месяцев, так что с той минуты, как он ответил на мой имейл и предложил пожить у него, я боялся одного. Не узнать его. Узнать — не то слово, потому что никакого образа Гейра у меня в голове не осталось. Пытаясь представить себе Гейра, я видел не лицо, а буквы, то есть «Г», «Е» и краткое «Р», и слабое воспоминание о ком-то смеющемся. Я помнил один единственный эпизод в баре «Фактор Флоте» в Бергене. Гейр ржет и говорит: «Да ты, батенька, экзистенциалист!» Почему именно эту сцену я запомнил, не знаю. Может быть, потому что не знал слова «экзистенциалист», и мне польстило, что мои мысли укладываются в известное философское течение. Я все еще не знал, кто такой экзистенциалист. Термин был мне известен. Некоторые имена и исторический отрезок, но точного определения я бы не дал. Король приблизительности — это обо мне. Я снял со спины рюкзак, поставил его на полу между ног, сел на него и стал осматривать стоящих у решетки, одновременно поводя плечами, чтобы их размять. Ни один из них не годился в гейры. Когда появится кто-нибудь подходящий под мои туманные воспоминания, я подойду в надежде, что он сам меня узнает. В крайнем случае спрошу: «Гейр?» Я взглянул на часы в конце зала. 35 минут. Не на 5 ли мы все-таки договорились? Почему-то я был твердо уверен, что он человек пунктуальный, а значит, договор у нас на 5. Пробегая малый зал, я видел там интернет-кафе, поэтому, выждав еще несколько минут, отправился туда, чтобы перепроверить. К тому же я чувствовал, что хочу еще раз перечитать его письма, услышать тон. Тогда в предстоящей встрече есть шанс на меньшую отчужденность. Наученный предыдущим опытом проблем с языковой коммуникацией, я обратился к девушке за стойкой с коротким «Интернет?». Она кивнула и показала на один из компьютеров. Я сел за него и вошел в почтовый ящик. Походя пролистал 5 новых писем, все из редакции «Ваганта». Еще сутки назад я был в Бергене, а теперь читал на экране спор между Пребеном, Эйриком, Финном и Йорген, и он был как репортаж из другой вселенной. Я чувствовал себя в нем посторонним, как если бы я пересек границу и уже не мог вернуться обратно. «Я был там вчера», — сказал я себе, «и пока еще не решил, как долго пробуду здесь. Может, через неделю поеду обратно или завтра». Но чувство было другое. Чувство было такое, что я никогда не смогу вернуться назад. Я повернул голову и посмотрел в сторону соседнего Бургер Кинга. На ближайшем столике валялась опрокинутая бутылка колы. Коричневая жидкость растеклась вытянутым овалом, и с краю стола капала на пол. За следующим столиком сидел мужчина, сжав колени, и ел, как приговоренный к этому. Сначала рука перемещалась между пакетом картошки, кетчупом и жующим ртом. Потом мужчина сглотнул, взял гамбургер двумя руками, поднес ко рту, откусил кусок и стал жевать, держа гамбургер наготове у самого рта. Потом он откусил снова, вытер губы рукой, а другой рукой взял стакан с коричневым питьем, все это неотрывно пялясь на 3 черноволосых девочек-тинейджеров, болтавших за соседним столиком. Одна из них столкнулась со мной взглядом, я отвернулся и сначала посмотрел на вход. Там 2 стюардессы в форме входили в двери зала, каждая везла за собой по чемодану на колесиках, а затем под острый дробный стук каблуков в ушах перевел взгляд на табло. «А если я никогда не вернусь обратно? Я ведь к этому стремился, быть здесь в одиночку, в чужом городе. Никаких пут, никакого другого. Один я, свободный делать, что заблагорассудится. Откуда тогда тяжесть на душе? Я открыл переписку с Гейром и стал читать. «Дорогой Карл Уве, отличная мысль. Упсала, как ты верно заметил, город университетский, на 300%. Его можно сравнить с Сёрланном рубежа веков. Место, куда отправляют детей научиться правильно раскатывать «р». Примечание. Сёрлан. Историческое название Южной Норвегии. Конец примечания. Стокгольм – одна из красивейших столиц мира, но он не для расслабленной жизни. Швеция сама по себе фантастический парадокс какой-то. С одной стороны, все границы нараспашку, с другой стороны, страна с наибольшей в Европе сегрегацией. Если у тебя в Упсале нет дел, я бы посоветовал обосноваться в Стокгольме. Тем более, что между городами 40-50 минут поездом, который ходит раз в полчаса. Что касается снять квартиру, флигель или комнату, это не так просто. В Упсале даже сложнее, поскольку там толпы новоиспеченных студентов. Дело сложное, но не безнадежное. Навскидку не могу вспомнить никого, кто сейчас сдает жилье, но я поспрашиваю. Поскольку ты, если я правильно понял, не собираешься сразу переезжать насовсем, а хочешь попробовать до конца года, то стоит присмотреться к так называемым квартирам в поднаем. Для них есть свои риэлторы. Забыл спросить, говорил ли ты с Союзом писателей Швеции? Не удивлюсь, если у них есть квартира для иностранных писателей. Или, на худой конец, они знают, где спросить. Если хочешь, я могу обзвонить бюро, риэлторов и так далее. Сегодня суббота, 16 марта. Не хочешь приехать на выходные или на пару дней на неделе посмотреть, как тебе здесь понравится? Или ты уже твердо решил? В таком разе начну с понедельника присматривать тебе жилье, и в любом случае ты всегда можешь пожить у нас, если приедешь коротко или пока будешь искать пристанище. У меня нет твоего номера, а составлять план действий проще по телефону. Швеция сейчас благословенное место жительства для человека с норвежскими доходами. Сколько ты планировал тратить на жилье в месяц? Одна, две или три комнаты? Жду встречи, Гейр. Карл Уве, вдруг ты еще не сел в поезд? Позвони мне, как только окажешься в Осло или Стокгольме. Не трать деньги на отель и не бойся нас стеснить. Я эгоист. У тебя чистый норвежский язык. Словарный запас скудеет. Упсала, кстати, 1477 года. В Стокгольме набирай просто 708-96-93. Гейр. Так ты не любишь телефон? Тогда встречаемся на центральном вокзале. Там, куда приходит твой поезд, в 17 часов. Посреди зала у круглой решетки, называемой в народе голубятником. Я тебя там встречу. Но звони, если что-нибудь не срастется. Твоя нелюбовь к телефонии должна иметь свои пределы. Гейр. Вот такая переписка. Я не сомневался в искренности его приглашения пожить у них, но оно мне все равно претило. Встреча за чашкой кофе больше соответствовала бы обстоятельствам. С другой стороны, я ничего не теряю, и родом он всего лишь с Хисуэи. Я закрыл почту и, прежде чем встать и взять рюкзак, бросил взгляд на столик трех отраковиц, та, которая держала речь, говорила с обиженным надрывом и давила. Поэтому отвечали ей так же. Если бы они молчали, я дал бы им лет 19. Но теперь видел, что им по 15. Сидевшая ближе ко мне, повернула голову и снова встретилась со мной взглядом. Не открытым, не что-то мне передающим, исключительно чтобы удостовериться, что я на нее смотрю. Тем не менее, что-то он открыл. Сверкнула молния, как будто радости. И пока я шел к кассе расплатиться, грянул гром осознания. Мне 33 года. Я взрослый мужик. Почему я продолжаю думать так, как будто мне 20? Когда уже я вырасту из юношей? У моего отца в 33 года был один сын 13 лет и второй 9. Был дом, машина, работа. Рассматривая его фотографии того времени, видишь мужчину, и он и вел себя как мужчина. Напомнил я себе, встал у кассы и положил горячую ладонь на холодную мраморную плиту. Официантка поднялась со стула и пришла получить с меня деньги. «Сколько я вам должен?» — спросил я. «Простите?» — переспросила она по-шведски. Я вздохнул. «Сколько стоит?» Она взглянула на экран перед собой. 10. Я протянул ей мятую 20. «Не надо сдачи», — сказал я, и, опередив очередное «простите», заполонившее эту страну, пошел прочь. Часы в главном зале показывали без 5:06. Я встал на прежнее место и рассматривал тех, кто у решетки кого-то ждал или просто тусил. Поскольку ни один из них не подходил под мои скудные сведения о Гейре, я рассматривал публику в зале. От киоска на противоположной стороне шел низкого роста мужчина с большой головой и таким странным выражением лица, что я проводил его взглядом. Ему было порядка 50. Золотистые волосы, широкое лицо, большой нос, чуть кривой рот и маленькие глазки. Вылитый гном. Но одет в костюм и пальто. В руке держал элегантный кожаный портфель. Под мышкой газету. И, наверное, как раз эта иная сущность, пробивавшаяся сквозь городское обличье, заставила меня провожать его глазами, пока он не нырнул вниз на перрон пригородных электричек. Вдруг я увидел, до чего все старое. Спины, руки, ноги, головы, уши, волосы, ногти, все, из чего состояли тела сновавших по вокзальному залу людей, было старым. Гул голосов, расходившийся от них, стар. Даже радость была стара, даже стремление и ожидание от будущего все старо, хотя для нас все ново. Для нас оно принадлежит нашему времени, принадлежит очереди на такси перед вокзалом, кофемашинам на стойках кофеен и рядам журналов на полках в киосках, мобильникам и айфонам, одежде из Гортекса и ноутбукам, которые внутри сумок движутся по вокзалу в поезда, и скоростным поездам, и автоматическим дверям, билетным автоматам и электронным табло, на которых высвечиваются станции назначения. Старому нет здесь места. Тем не менее, оно наполняет все. Ну и чудовищная мысль. Я сунул руку в карман проверить, на месте ли ключи от камеры хранения. На месте. Похлопал себя по груди. Тут ли кредитки? Тут.